Шестое римское. А теперь, дорогие мои, мы расскажем поподробнее о самом Серафиме Кузьмиче и о достославных делах его. Но прежде мы должны окончить рассказ о происходящем в холл гостиницы «Совой». Лишь только Херман вышел за дверь, Темнишанский молча поднялся, вновь протирая пенсне. Он понимал, что сейчас последует вердикт для него. Водрузивши пенсне на нос, Николай Гаврилович уставился на полковника. Секунды 3-4 они с Ценнеленбергом мерились силою взглядов. Неистребимая приверженность к правде заставляет нас свидетельствовать, что в соревновании 7 Николай Гаврилович победил. Возможно, потому что оказался вооружен волшебными стеклами, но последнее слово, разумеется, осталось за полковником. Отведший взгляд, он повернулся к двери и крикнул: «Гурин!» Вошел еще один жандарм, высокий и плотный вахмистр с кандалами в руках. Темнишанский улыбнулся. «А чего еще должен был ожидать этот человек?» — спросим мы с вами. «По высочайшему указанию вы будете возвращены первым же этапом к месту прежнего отбывания ранее вынесенного вам приговора в Нерчинский округ. Приговор вновь вступает в законную силу». Темнишанский вздернул голову. «Я объявляю голодовку!» Все козлиное личико Темнишанского яростно задвигалось, словно бы он и на самом деле жевал траву и сейчас собирался выплюнуть живок. «Это, пожалуйста», — разрешил полковник. «Гурин!» Сопя, огромный вахмистр шагнул к маленькому человеку в зеленом сюртучке и начал прилаживать кандалы. Все молчали и неотрывно смотрели, как парные железные скобы, соединенные цепью, укрепляются на тонких, словно бы юношеских, да что, прямо-таки детских руках Николая Гавриловича. «Покудова!» — хрипел вахмистр. «Покудова так вот, на которое время, чтоб сейчас доехать и... А в крепости уже закуем, чинно, благородно, господин. И цепью так вот сейчас обмотаем крестом, не извольте того, останетесь довольны». Через полминуты, обмотанные неподъемной для Темнишанского цепью, его руки в кандалах оказались плотно прижаты одна к другой от кистей до локтя. «Послушайте, — хмуро сказал Красин, — вы, полковник, нельзя же так. Эдак случных быков не стреноживают. Вы же видите, Николай Гаврилович ничего не... Вы специально унижаете человека. Достаточно простой веревки, — добрый посоветовал Красин. Тонко улыбающийся Ценнеленберг только покосился на Красина. — Молчите вы, кулема, — зашипел Морозов в ухо Красина. Или уже обсохнул после дрочки-то? Сам-то хоть когда хочешь спустишь в тёлку свою? Или другие в неё должны спускать? — Бычок питерской, случной бычок. Пораженный Красин, слава богу, замолчал, и уж, признаемся вам, дорогие мои, даже в тот миг и не подумал дать Морозову в зубы, как, несомненно, поступил бы всего сутки назад. — А мы? Нам что? — Улыбаясь дрожащими губами, спросил Васильев. Храпунов и Сельдереев сидели молча и без движений. «Не имею всей полноты указаний, мсье». Ценнеленберг, сочувственно покивавший головою, был сама учтивость. «Во благовременье определит следственная комиссия. Бывший капитан Васильев?» Васильев сглотнул сухим горлом и кивнул. «Покамест приказано без погон в Алексеевский Равелин». Западный Равелин Петропавловской крепости использовался для содержания особо опасных политических преступников. «Дас, погоны снять!» — неожиданно жестко добавил полковник, и тут же вновь встал самоучтивость. Тут недалеко. Времени доехать пустячок. Пустячок, мси. Васильев выхватил револьвер. Мы уж, помнится, сообщали вам, дорогие мои, Смит Вессон это был. Новейший, 10-миллиметровый, блестяще стальной и с блестящими же деревянными накладками на рукояти, на которых не успел еще стереться лак. Словом, самым лучшим и самым модным оружием владел капитан Васильев. Никто из жандармов не успел среагировать, не успел даже расстегнуть собственной кобуры, в том числе и видавший, судя по всему, в молодости виды Ценнеленберг. Васильев приставил дуло ко рту, обхватил его губами, словно карп-губошлеп, заглатывающий червяка, и нажал на спусковой крючок. «Да. Так мы обещали вам про Храпунова рассказать. Ну, пора. Пора выполнять обещания, дорогие мои. Давайте с вами, словно бы сизый питерский голубь, вечно злобная, больная и голодная птица, воспарим над столицей Российской империи, городом Санкт-Петербургом, и полетим на Охту, чтобы увидеть, как все это было. Так, несколько фабричных колонн уже выходили к Дворцовому мосту, а в самом конце 15-й линии, где когда-то родился Серафим Кузьмич Храпунов, еще даже не начала двигаться самая главная колонна. Дом на 15-й линии известен был всем. Как он выглядел еще недавно и всю свою столетнюю жизнь до сегодняшнего дня, никто уже не помнил, словно 100 лет не существовало покосившегося сарая под дранкою с двумя слепыми оконцами из черных от времени досок, похожих на неаккуратно прокриозоченные шпалы. Нынче это был дом в 3 окна, голубой, как небо, с красной черепичной крышей, с веселыми белыми резными ставнями и наличниками на красном же кирпичном фундаменте. Таким знали и любили его теперь. А как старая развалюха в одночасье превратилась в симпатичный ухоженный домик, известно не было. Да это никого и не интересовало, дорогие мои. Внутри наверняка устроено все было по-людски тоже, как оно и должно обстоять в доме Серафима Кузьмича Храпунова. Но внутри дом видели только считанные люди. Знали, что там иногда очень-очень редко гостевает какая-то женщина, не то сестра, не то полюбовница Кузьмича. А что, дорогой наш Серафим Кузьмич, он полный имеет свое право. Однако же ни женщины это, ни кто другой, случающийся в доме, улицы не показывались. Все разговаривали с посетителями или, приоткрыв щелку глухой калитки и держа самую ее на цепочке, или через оконную форточку, если, разумеется, та женщина или вообще кто-нибудь давал себе труд из-за занавески говорить со стучащим в калитку, потому что даже из-за забор Храпуновой очень-очень редких пускали к себе. Да почти никого. Да вообще уж, скажем прямо, вообще никого. Так оно, полагали люди, стало быть, заведено в доме самого Храпунова. Порядок-то он, конечное дело, на то и есть. Непростого человека дом. Сейчас дверь, как обычно, оказалась закрытую, но и сквозь закрытую дверь и окна, с ночи забранной ставнями, просачивался теплый душок свежих пирогов и пряный, резкий запах жареного мяса. Та женщина, или же сестрица, готовилась знать к возвращению братца-то от его дневных трудов. Люди на улице, держащие красные стяги и плакат с кривоватой надписью «Приветствуем нашего дорогого Кузьмича», непростое слово «приветствуем» вышло правильным, а в «дорогого» последнее «го» где-то невзначай потерялось. Люди принюхивались. Двое с плакатом, молодой вихрастый и конопатый парень в косоворотке и старик с утиным носом в чуйке, седые прядочки из-под картуза, совершенно одинаково раздували ноздри. «Чай, мать твою, пироги с требухой, слышь ты, Васильич? С требухой-то, мать твою! Я обща навернул, о, как нахрен!» Хрен нахрен. С капустой. Малой, мать твою, еще. С капустой, с луком нахрен. Вот с капустой, мать твою, да с луком. Понял, мать твою? Хрен ли базлать, Васильич? Требуха, мать твою, она завсегда дает. Это нахрен как бы отрыжку в запаху, мать твою. Требуха, она, знаешь... Говорящие были почти трезвыми ради такого дня. Или же обычный похмел не оказал на них благотворного действия, потому что возбуждение сегодня быстрее обычного сжигало в их желудках грошовый картофельный сырец. Неочищенная водка на основе картофельного или древесного спирта. Оделись они, как и все вокруг, по-праздничному, в чистое. Их густо наваксенные сапоги, тяжело блестя, нестерпимо, для стороннего случись он тут каким-нибудь чудом носа, нестерпимо воняли. Но оба, как и все, сумели различить в ароматизированном и дурманящий запах еды. — С капустой нахрен, знам дел, мать твою, поперек и вдоль, — заговорили вокруг. — Ты нюхалку нахрен, прохренач нахрен, вот так, мать твою, с капустой, с луком нахрен! Вихрастый парень трубно высморкался в пыль под ногами, вытер рукавом нос, блеснула жирная татуировка на руке Витя внутри крендельных линий, похожих на типографские виньетки. Парень высморкался, приуготовляясь вынести повторный вердикт, но тут спорящие незаметно для самих себя повернулись и, продолжая разговаривать, двинулись от дома Храпунова прочь, потому что лежащий в конце 15-й линии один из хвостов колонны двинулся, и оба спорящих через короткое время двинулись, разумеется, тоже. Солнце плескалось на лицах, отражалось в улыбках. Солнце отражалось и в Смоленке, вместе с синевою неба и алыми сполохами флагов и транспарантов. Голубая Смоленка плескалась, тоже, кажется, радуясь предстоящему свиданию с земляком своим. И окунек, на мгновенье выпрыгнув из воды и тут же с неслышным плеском ушедший в нее вновь, кажется, радовался тоже. Никто не заметил окунька, никто и внимания-то на него не обратил. Обычно сидящих по берегам мужиков с удочками сейчас не стало ни одного. Всех вобрала колонна. Перешли по деревянному мосту через Смоленку и двинулись наверх вдоль восьмой линии к Неве. — Слава матью нашему дорогому Кузьмичу нахрен! — раздавалось. — Слава, слава, слава, мать! «Его слава!» Отзвук катился по колонне и множился. Так по железнодорожному составу идет звук взаимно схватывающихся сцепок, когда паровоз, прежде проскользнув колесами по рельсам, трогает с места. Железный звук тогда множится, пока не превращается в один тяжело вибрирующий низкий бас, наполняющий все вокруг. «Страшная сила! Храпунов с нами, мать его, туда и сюда!» «Ять!» — отвечал эхом Благовещенский сад. «Ава! Ава!» Дальше колонна втягивалась в хорошие дорогие дома. С левой стороны дороги уже шли приличные дворы, а дальше, где начиналась девятая линия, за парком, виделся в глубине уже и дом самого Визе, с двумя каменными лежащими львами по обеим сторонам лестницы и квадратным греческим портиком. Возле закрытых ворот Визе, придерживая палаши, нервно прохаживались четверо городовых. А в самом-самом конце 15-й линии, в посаде, стояли улыбающиеся бабы, давно не следящие, впрочем, как и всегда, за своей с криками бегающей взад и вперед вдоль колонны чумазой ребятней. «Наша ты тут, мать твою!» — в сотый раз сообщали друг другу бабы. «Ты гля! Теперь оно пойдет, а, Маруська? Теперь, значит, выходит полный капец, ежели мужики до водяр дорвутся. Ты слухай, что говорю-то, стервь! Пойдет, говорю, твою мать!» — лыбилась собеседница Маруськи, словно бы праздник Светлого Христова Воскресения встречали их мужья. Они шли требовать от государя-императора бесплатного неистощимого пойла. «Не стерви, сука! Пойдет! Храпунов он, сучий кот, понимание имеет, что оно и куды! Оно так, твою мать!» — отвечала краснощекая Маруська, тоже улыбаясь и утирая рот уголком платка. «Пойдет тот нахрен! Куды пойдет, туды и пойдет, мать твою, сверху и снизу, то до нашинского ума не касаемо, до нашинского ума писька драная одно касаемо, задирай ноги, трахать будут, а куды пойдет, значит, туды и пойдет один хрен. Знам дел, куды все пойдет нахрен, промеж ног пойдет, — вступала в разговор третья. Мужики топяри от пуз напьются, не гощи станут вовсе, мать их. Дык сами себя почнем поленами трахать, целки сбивать, драные письки делов. Станут у нас письки, мать вашу, занозистые. Не каждый хрен опосля влезет, побоится. Вот оно как, мать ваш, поперек и вдоль. Бабы визгливо захохотали, а вокруг раздавалось: «Храпунов с нами, нахрен, с нами! Ами, атя, ами!» — повторяло эхо. Миновали восьмую и девятую линии. Ближе к Неве, Бесперич, пошли уже только каменные дома с плотно занавешенными окнами, с опущенными шторами, из-за которых, невидимо для идущих, в страхе смотрели на них обитатели. Хвост колонны еще только медленно уползал от Храпуновского дома, а передовые уже подходили к Биржевой. И вдруг во главе сходящейся из трех колонн толпы возник сам Серафим Храпунов. Он оказался на набережной наискосок от Зимнего дворца, словно бы неизвестную, но высшую силой, помещенной в этот миг сюда, как на шахматную доску рука играющего ставит сверху фигуры. Шахматным пешкам и коням, да что и королю с королевой, эта непреложная рука наверняка кажется рукою Господа Бога, объявляющего мат. Храпунов что-то коротко произнес, и тут же люди бросились к нескольким не успевшим уехать, большинство-то дежуривших на Биржевой площади лихачей крестьянским своим умом, сразу сообразили, что к чему, и, нахлестывая лошадей, укатили прочь немедля, как только завидели первых бегущих в самой голове процессии, но несколько наиболее глупых или наиболее жадных или наименее расторопных остались. Люди бросились к дежурящим на набережной извозчикам, мгновенно скинули тех с облучков, в толпе лишь на миг мелькнули их руки и ноги, и, давя друг друга, потащили упирающихся и пытающихся встать на дыбы лошадей в центр толпы. Сразу четыре пролетки потащили, хотя нужна была, конечно, только одна. Через минуту Храпунов уже стоял в пролетке. Неизвестно как, но он оказался именно на той, в которую была впряжена единственная из четырех спокойная лошадь. Белая кобыла медленно все кланялась и кланялась головой в черных шорах на глазах, словно бы не видя, заведомо одобряла и все происходящее вокруг, и готовую излиться речь вождя. Не иначе за старостью выброшенную из шапито цирковую лошадь впряг в пролетку уже раздавленный ее хозяин. Храпунов в правой, воздетой к синему небу руке, зажал сдернутый с головы картуз. «Ребята! Братовья, мать вашу, сверху, снизу и сбоку!» Сказал он это не очень громко, но низко, тяжело, и голос его, словно бы гром, сотрясая воздушные пласты, покатился над головами. Немедленно все стихло, только одна из лошадей, никак не успокаиваясь, дергалась и храпела. Держащий ее за повод человек без замаха, люди стояли в притир, без замаха, но резко и сильно ударил ее кулаком прямо по ноздрям, и лошадь тут же встала неподвижно. «Убью нахрен, паскуда!» — прошипел держащий повод. «Ребята! «Сегодня вы, мать вашу, хозяева жизни нахрен!» — заговорил Храпунов. «Вы, мать вашу, нахрен! Не эти пидорасы нахрен со своим траханным движением, которым насрать на трудового человека! Им, мать их, поперек и вдоль насрать, что фабричный или мастеровой нахрен человек девятый хрен без соли досасывает! Им, мать их, жидам нахрен трудовой человек до письки дверца! В рот их трахать, мать их, в движении ихнем! Пущай нахрен поброятся с первоначалу нахрен! Все, мать их, бородатые козлы нахрен! Вы, хозяева! Все ваше, мать вашу, в рот! А эти нахрен поголовно жиды, мать их! Все жиды, мать их, нахрен! Хрен они мастеровому человеку, мать их, насоветуют нахрен! Хрен, хрен!» Слитное движение, словно бы одна общая дрожь, прошло по толпе. Никто не проронил ни слова, только кто-то прошептал восторженное «Блин!» и сразу же получил тычок под ребра. «Никшни, никшни, сука!» «Они, мать их, лежа и стоймя в этом траханном движении своем, думали, что нас, фабричных, теперь раком поставят. А хрен! Хрен, мать их, нахрен! Пидорасы, мать их, хрен им в рот и в жопу! Все клево станет, только слушайте сюда, мать вашу! Все станет наше нахрен! Все нахрен наше!» В совершенной тишине он всей грудью вдохнул, чтобы продолжать. Слышно было, как фыркают лошади, и казалось, что это говорящий с таким хлюпающим звуком набирает в грудь новую порцию воздуха. «Теперь, мать вашу, лежа и стоймя, слушай сюда, братовья! В зимнем тайну знают, где есть она нахрен! Водяра нахрен! Водяра!» Страшный шум, словно бы звук тяжелого тропического ливня, прошел по толпе. Но Храпунов вновь поднял руку, и вновь мгновенно все стихло. «А мы, мать их, спросим нахрен!» Шум вновь поднялся и вновь стих. «На каждом, мать вашу, заводе, на каждой фабрике, вашу мать!» Чуть тише заговорил Храпунов, но бас его все так же и даже теперь глубже утешенный падал в душе. «Надо, братовья, мать вашу, сами распределять водяру нахрен! Самим, мать вашу, чтоб по справедливости каждому нахрен! Каждому!» «Слава Кузьмичу!» — тонко завопил в толпе одинокий голос, тут же заглушенный чудовищным общим криком. «Слава Кузьмичу! Слава нахрен! Слава!» Храпунов опять поднял руку. «А чтоб нахрен не разосрались меж собой, я, мать вашу, на каждый завод пришлю комиссара своего! И все станет зашибись, вашу мать, ребята! Станете немерено водку жрать, в экипажах нахрен ездить, осетрину кушать нахрен, дорогих баб трахать и ни хренища не делать, ровно господа, драные письки делов, потому что все, мать вашу, лежа и стоймя, будет наше! А водяра нахрен из источника бьет! Я, мать вашу, точно знаю, как цельная нахрен река неистощима нахрен! Неистощимая нахрен река! Все поделим нахрен по справедливости и упьемся в сиську, мать вашу, поперек и вдоль! Согласны нахрен!» Храпунов махнул рукою с картузом, и, словно бы подчиняясь жесту дирижера, вся запруженная людьми площадь ответила одним слитным, как эхо, отзвуком. «Аше! Ать! Аше!» и вибрирующее вновь раздалось сразу в нескольких местах толпы. «Слава Кузьмичу! Слава Кузьмичу, мать его!» вместе с ответным «Авачувать!» Дирижер поднял руку, и все немедля стихло. «С этими козлами, мать их, в движении, нехрена даром и базлать, пока вся власть не перейдет, мать его, сзади и спереди в руки трудового человека, фабричного, мастерового человека в рот его трахать!» Тут Храпунов на долю секунды вновь замолк, словно представляя для себя, какого именно трудового человека он имеет в виду. «Пока это траханное, блин, движение полностью не разосрется с кровопийцами нахрен! Ведь пьют, мать их, нашу кровь нахрен! Пьют нахрен, братовья!» Тут Храпунов сделал рукою некий не совсем определенный жест, словно бы желая указать непосредственно на кровопийцу. «Но кровь трудового, мать его, человека неистощима!» «Как водяра! Неистощима, мать его! Каждый, кто спробует, захлебнется, мать его, лежа и стоймя нашу кровью нахрен! Захлебнется нахрен, братовья!» «Я-я!» — отвечала набережная. «Пока полностью, мать их, не уроют всю армию нахрен, всю нахрен полицию нахрен, всех этих траханных чиновников в рот их трахать, сами, мать их, поперек и вдоль будем править нахрен, сами нахрен!» «Аминь!» — раздавалось. Он опять, набирая в грудь воздуха, опять взмахнул картузом, и тысячи глоток разом выдохнули. «А пока, вашу мать, бросайте работу нахрен! По 2 литра каждого нахрен, кто завтра его же работу бросит, мать вашу, лежа и стоймя!» «Уй!» — взревела толпа. «Ду, хай, хуй, о, ту, уй, нахрен!» «Я, траханная сила, пошлю комиссаров нахрен! По заводам водяру бесплатно раздавать! Смотри их слушать строго, мать вашу! А то у нас нахрен дело не выгорит ни хрена, вашу мать! Сегодня все зашибись, бери нахрен что хочешь! Трахаться в рот! И комиссар скажет, что нахрен оно и как нахрен! Слушайте комиссаров, вашу мать, ребята! И все станет, как оно есть, зашибись нахрен!» «Ять, ять, ять!» — отвечало эхо. «Только до усрачки сейчас не пить, мать вашу! Помните, вашу мать, братовья, нахрен! Возьмем нахрен окончательно власть, тогда упьемся в сиську!» И тут Серафим Кузьмич добрую улыбку изобразил на лике своем. Народ захохотал, а Серафим наш Кузьмич не хуже какого Суворова заорал: «Вперед! На мост, вашу мать! На зимний, вашу мать!» Огромная толпа бросилась на дворцовый мост. Но лишь только первые сапоги с топотом ступили на дощатый настил, центральный на мосту плашкоут начал медленно отходить в сторону, а пролеты по обеим сторонам его подниматься. «А-а-а-а!» — вопила толпа. Передние старались перепрыгнуть образовавшуюся еще небольшую, но на глазах увеличивающуюся щель, под которую плескалась стальная Невская вода, и срывались в воду. Задние, не видя, что происходит, давили на передних, и в воду начали падать даже те, кто вроде бы приостановился и вовсе не собирался прыгать. Падающие топили упавших секундой раньше, потому что интуитивно старались встать на их тела. Проем под разведенным пролетом забурлил. Так бурлит и кипит водоем, когда на современном рыбзаводе кормят осетров, бросая им сублимированный корм с бетонной кромки бассейна. Огромный людской ком двигался под мостом, постепенно опускаясь на дно и пополняясь новыми и новыми падающими в воду. Верхние топили нижних. Но вот толпа наконец остановилась, и в самый момент народной заминки некто сверху наблюдающий за шахматной доской, бросил на доску огневой фугас. Бах! Фосфорный снаряд разорвался в десятки метров от Храпунова, полыхнув огнем и рассыпая огонь вокруг себя. Человек 30, не меньше, сами тут же загорелись, как факелы, невыносимо крича и сразу падая. Все 4 лошади, в том числе и белые в храпуновской пролетке, сразу понесли, давя людей вокруг себя. И чудо, дорогие мои, чудо! Мы врать не станем. Кажется, за тысячную долю секунды до разрыва Храпунов с пролетки исчез. Ну, исчез! Кому-то удалось заметить, как Серафим Кузьмич нахлобучил на голову картуз, а кто-то и этого не успел заметить. Мы сами, дорогие мои, только и видели 2 пальца тонких и снежно-белых, как 2 огромных, словно бы пальца кукловода, крохотной марионетки, 2 пальца, большой и указательный, осторожно, но быстро взяли Храпунова за толстую его талию и вознесли куда-то вверх, так высоко, что даже нам не уследить. Бах! Разорвался 2-й снаряд. Теперь это была шрапнель. Бабах! Разорвался 3-й. Люди, топча упавших, побежали с набережной прочь. Невидимое орудие более не стреляло, но само небо раскололось. Из прорана бесшумно вылетела узловатая ветвистая молния, ударив прямо в бегущих людей. Они уже не понимали, гроза это или же рукотворный боевой заряд. Более незащищенные вождем люди оказались одни пред лицом стихии. Вслед за погасшей молнией страшный громовой раскат потряс округу. Тра! Брусчатка набережной заходила под ногами, и сразу же хлынул ливень. Люди, сталкиваясь и падая под ноги друг друга, бежали, как муравьи, в разные стороны, накрыв чуйками и поддевками или просто руками головы и ничего не видя перед собой в стене воды. Через минуту, кроме нескольких десятков корчащихся в ливне раненых и лежащих неподвижно раздавленных и сожженных, на площади не осталось никого. Трупы от моста немедленно снесло течением. А вечером уютный горел свет за ставнями Храпуновского дома, пробиваясь в отдыхающий после грозы дом сквозь щели возле шпингалетов и сквозь маленькие вырезанные в ставнях сердечки. Сквозь них можно было рассмотреть, что делается в Храпуновской горнице, если б кто из любопытствующих решился бы перелезть через глухой забор и заглянуть в сердечко, не обращая внимания на полутораметровых кавказских овчарок. Снежно-белого шахтера, названного так, видимо, по извращенной логике, и серого с коричневыми подпалинами Космо. Что такое Космо, никто не знал на Охте. Серафим Кузьмич именно так пожелал назвать собаку, но все знали, что в прошлом году Космо разорвал 3-летнего мальчика, каким-то чудом проникшего на Храпуновский двор. Именно разорвал. Когда прибежали, детская головка уже валялась отдельно от туловища. Так что сегодня, как и всегда, желающих перелезть через забор не нашлось, да и искреннее уважение к хозяевам помешало б, не будь даже на дворе собак, не обратить внимания на которых совершенно, значит, представлялось невозможным. Собачки сами на раз обратили на себя внимание. Кстати сказать, ничего необычного приникший к сердечку в ставне не увидел бы в Храпуновской горнице. За столом, покрытым белой узорчатой скатертью с камкой, сидела Катина горничная Стеша и дула из блюдечка обжигающий чай, время от времени поднимая руку, обламывая от висящей на самоваре гирлянды сушек одно за другим хрустящие звенья и отправляя их в рот. Тут же на столе стояли вазочки с вареньями и медом, и Стеша иногда брала серебряной ложечкой меду или же варенье из вазочки, пуская капли себе на подбородок, тут же вытиралась лежащим на коленях полотенцем. Заодно им же, промакивая пот на лбу, шее и полуоткрытых сейчас в кофточке грудях, в ложбинке меж которых покоился немаленький золотой крестик. «Федор!» Явился Федор, неопределенного возраста, малый в поблескивающей огнем алой шелковой косоворотке, подпоясанный поясом с кистями. Федор, не глядя на Стешу, махнул поклон от двери. «Самовар!» — приказала Стеша, словно бы ставшая, как в сказке Пушкина, не крестьянкою, но столбовою дворянкой или, подымай выше, вольною царицей. Федор подхватил со стола самовар, и тут же, невесть откуда появился в его руках другой, пышущий жаром и испускающий темный сосновый дымок, пахнущий смолою и шишками, утвердил новый самовар на столе. Выпитый самовар уже опять был у Федора в руках, а сушки на новом самоваре. Вот разве что на такое волшебство стоило поглядеть через сердечко. Федор вновь махнул от двери поклон и вытеснулся спиною в дверь. Стеша встала, отдуваясь, прошла за занавесочку в углу горницы, и тут же оттуда послышался дробный звенящий звук, словно бы не мощной струёю, а сухим рисом сыпала с напором Стеша в ведро. «Федор!» Федор явился и тут же вместе с ведром исчез. Серафим же Кузьмич отсутствовал на отдохновенном Стешином чаепитии. «Ne vous inquiétez pas. Vous venez de ne vous inquiétez pas. Je suis très à l'aise. Tout à fait. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, мне вполне удобно, все в порядке», — почтительнейше говорил в эту самую минуту Храпунов по-французски. «Peut-être un cigare, quelque chose? Je peux offrir un grand américain avant. Je viens de la semaine dernière à mon homme de Paris. Mala Havane est située sur une île entre le nord et l'Amérique du Sud. C'est là que les meilleurs tabacs du monde. Может быть, сигару попробуйте? Я могу предложить большую американскую Гаванну. Я только на прошлой неделе получил от моего человека в Париже. Гаванна расположена на острове между Северной и Южной Америкой, и там лучший табак в мире. Oui, je sais. Да, я знаю. С усмешкой, но столь же почтительно отвечал Храпунов. С чмоканьем он сосал обрезанный кончик толстой с телячью сосиску сигары, поднесенной в открытой коробке уже знакомым нам Альфредом Визе. En exil, Альфред Карлович. Qui n'est pas connu. В изгнании, Альфред Карлович, чего не узнаешь. Визе, как и все в Питере, уже знал о происшедшем на набережной и теперь решил пойти ва-банк. Смелым на самом-то деле человеком оказался маленький немец Альфред Карлович Визе. Решил, значит, пойти ва-банк. Что еще ему оставалось? Хотя, бог весть, может быть, что-то еще и оставалось. Уже на завтра были у него заказаны билеты на поезд в Варшаву. Над креслами, в коих восседал Храпунов, круглая горела электрическая лампа, из-за чего в полумраке и немчиковой гостиной свет играл лишь на волосах Храпунова, оставляя лицо его в тени и только резкие складки обозначая в нем. Пылающий красный огонек такие же чертил резкие линии в воздухе, когда Храпунов, затянувшись, вел руку с сигарой в сторону, стряхивал пепел в зеленую малахитовую пепельницу на ломберном столике. — Comment pouvez-vous être le bâtission de votre fille, Альфред Карлович? J'espère qu'ils sont en bonne santé. — Как ваши дочери, Альфред Карлович? Я надеюсь, они здоровы? — спрашивал Храпунов из кресел. Визы в ответ выпустил короткую фразу по-своему на немецком. Сидел он напротив Храпунова почему-то в красной на лысине шапочке с черным хвостиком и в белой визитке с красным же выбивающимся из кармашка платком в красных сапогах. Так вот релаксировался Визе, сидел, значит, в этом клоунском наряде, покачивал нервно ногой и пальцами постукивал по столику. «Ась?» — с нажимом спросил Храпунов на немецкую фразу. Понимал ли Храпунов по-немецки, проживший несколько лет в Швейцарии, нам неизвестно. Вот по-французски понимал и отлично на французском разговаривал, это да. «Говорю, в полном порядке прибывают», — поспешно произнес Визе на русском, снял феску и промокнул лысину платочком, и тут же, словно бы вспомнив об обязанности, быстро перекрестился. «У нас принято, когда про детей спрашивают, Господа благодарить. Это я сейчас Бога славил». Визе еще раз широко по-православному перекрестился. «Спаси, Господи». Но видно было, что при произнесении имени Божия немчишка врет. Ввиду благодушествующего бывшего своего фабричного явно что-то другое он сказал, потому что во фразе прозвучало «Verdammten Schurken» и «Amurain auf Sie». «Проклятый подлец, чтоб ты сдох!» Гость, похоже, не понимал по-немецки, а может, как мы вам уже сообщали, и понимал. Мало того, что жил Храпунов в Швейцарии, он все-таки 12 лет перемешивал у Визы Монпасье на фабрике русские конфекты, где инженерами и техниками служили исключительно немцы, мог и наслушаться немецкой речи запросто. «Спаси, Господи!» Тоже крестясь и не выпуская сигары изо рта, повторил Храпунов. Белое лицо Визы теперь выразило неприкрытую тревогу. «Так как же будет, Серафим Кузьмич? Чего ждать?» — спросил он вновь по-русски. «А как Бог даст, Альфред Карлович?» — с усмешкой проговорил Храпунов. Серафим махнул рукою себе по коленям, теперь прямо на персидский ковер, стряхивая упавший сигарный пепел. «Надолго это?» — с прежней тревогою спросил немец. «Ну, если сразу не кончится, — все усмехался Храпунов, — если сразу нас не прихлопнут, то надолго». «А коли прихлопнут?» Храпунов комически развел руками, словно говоря, «Знал бы, куда упасть, соломки бы подстелил». В наступившей тишине неожиданно громко прозвонили куранты «Дон-дин-дин» и потом 10 раз «Дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон». «Je pense que...» «Я думаю...» С той уже тревогой озабоченно произнес Визе, оглянувшись на куранты, словно прежде никогда не видел и не слышал их у себя в доме. «Je pense commencer par Nazareth. Il y a un travail et surtout...» «Я думаю, что начнут с Назарьева. Он более всего наработал». Храпунов, не ответив, отвернул полу сюртука, открыл за нею жилетку с висящую золотой цепочкой, вытянул брикет и прозвонил им, будто не доверяя немецкому часовому звону. «Дизер. 10 часов. Дезоле, камерад датант. Извините, товарищи ждут». Он, крякнув, поднялся из кресел, и Визе поднялся со своего стула тоже, сунул руку во внутренний карман и нечто не совсем видимое в полумраке гостиной вложил в руку Храпунова. Это нечто, очень похожее на пачечку нарезанных цветных бумажек, Храпунов тут же устроил у себя во внутреннем же кармане. Гость и хозяин со взаимным поклоном попрощались рукопожатием. Визе позвонил в колокольчик, вошла миловидная горничная в сером переднике и наколке. «Кондуит де месье Храпунов». «Проводите господина Храпунова». Горничная быстро присела в Книксоне. От двери Храпунов обернулся, поискал пронзительными своими серыми глазами, тоже серые, но более светлые глаза не русского. «Значит, с Назарьева, говорите?» «Да». Храпунов усмехнулся, обвел взглядом стены. Так кредитор осматривает выставленный на торги дом просрочившего должника. Остановил выжигающие стены взгляд свой на одной из картин. Там изображался стандартный итальянский пейзаж. Такие виды вблизи Соренто пачками продавали макаронники приезжающим из России. Залив невысокие горы на втором плане, а на первом небрежно выписанные лодки, лежащие на берегу, и пара рыбачков в красных гарибальдийских рубахах возле них. На картине тоже стоял закат. Низкое солнце склонялось к горам, протяжные пуская по земле тени. На соседней картине Мария с младенцем ехала на осле в Египет, идущий впереди Иосиф. Говорил с попутчиком, молодым мужчиной в зеленом хитоне. Еще трое попутчиков. Наезжена, нахожена была дорога из Вифлеема. Трое попутчиков шли сразу за ослом, не зная, что глупая скотина святое везет семейство, спасая сына человеческого от иродового избиения. Из запоросших кедрами и кипарисами гор воспарял вещий ангел. Он указывал идущим путь, счастливый путь избавления и жизни. И на этой картине тоже, несомненно, уже наступил вечер. Храпунов еще раз усмехнулся, нахлобучил картуз и вышел вон. На улице оказалось совершенно темно. Щедрая гаванна все тлела во рту Храпунова. Из тьмы казалось, что огонек пылает нестерпимо жарко, словно бы в паровозной топке. И жарко на улице было. Позднее лето после июльских гроз наконец-то взяло свое. Храпунов расстегнул сюртук. Уже висела ночная тишина, чуткая на мельчайший звук. Сверху из далеких домов при фабрике доносилась пьяная песня. Там, где утром шла колонна, теперь по звуку разве определить в темноте? Шагом двигались пустые дровни, копыта ломовика цокали по булыжнику, телега погромыхивала, еле различимое эхо рождая в темных улицах. И неслышно рядом с Серафимом возникла еще одна черная фигура, словно не в сапогах по земле, как вещий ангел на картине, босиком по облакам приблизилась. В сгущающейся тьме можно еще было разглядеть, что фигура эта махом сдернула с головы картуз. «Готовы, траханые в рот?» — спросил фигуру Храпунов, затягиваясь гаваной. «Зашибись, Серафим Кузьмич, мать твою! Второй час нахрен в кустах муму трахаем!» «Уроем нахрен, драные письки делов!» — был тихий, но страстный ответ. «Трудовое нахрен дело, оно так вот, твою мать!» Храпунов оглянулся на только что оставленный им дом. Над крыльцом родившегося в России немца тускло горели шары фонари, придавая мордам каменных львов особенно страшное выражение. Демонами преисподней выглядывали сейчас изваяния. Ни одного жандарма теперь не осталось перед крыльцом. Успокоенный Васильевский остров мирно отходил ко сну. Нечего было и опасаться в такой поздний час, тем более что в доме, конечно, кроме семьи предпринимателя, так, по мнению полиции, не могли не находиться люди. «Пьет, мать его, нашу кровь нахрен», — сердцем сказал Храпунов. «Так как, мать его, будет, Серафим Кузьмич?» Озабоченно, словно только что виза, спросила на это фигура. «На, брат, твою мать, засмоли нахрен буржуйского табаку, траханная сила!» Храпунов теперь не стал разводить руками, но, видимо, еще ничего не решивший или просто выжидая, когда проедут дровни, протянул пылающую гаванну, и фигура, благоговейно приняв пахучую травяную сосиску, только что торчавшую во рту самого Кузьмича фигура, затянулась дымом. «Каково нахрен?» сладка. То-то, мать твою. Ну, хреначим нахрен, — решительно сказал теперь Храпунов. Там, окромя самого немца и девок его, никого сейчас ни хрена нету, мать его, чисто нахрен. Хреначим! Тут же фигура затоптала сигару и пропала от Храпунова прочь, чтобы в кустах между дорогой и домом чудесным образом размножиться. Уже 8 черных теней в темноте прошмыгнули, как крысы, к дому Визы. Подвое встали под 3 окна на первом этаже, а 2 с ломиком завозились под дверью. Сразу же от двери раздался сухой деревянный треск, за ним короткий тихий свист, по которому из 3 окон со звоном вылетели стекла. Храпунов, поднос матерясь, присел на корточки, во тьме захлопал ладошкой по земле, нащупывая растоптанную сигару, нашел, повертел в руке и снова бросил. Отряхнул одну об другую руки, поднялся, несколько времени постоял, потом, не торопясь, вошел в дом, из которого вышел 10 минут назад. Мужчины, кроме хозяина, действительно в доме отсутствовали. Кто ж знал, что ныне Серафим Кузьмич Храпунов, после произошедшего днем побоища и десятков погибших, запросто останется в городе. Выяснилось это только недавно, когда и дворник, и садовник ради Христова воскресения уже на счастье свое отправились в церковь и потом по гостям, и кучер давно был отпущен. У всех домашних служащих визы вдруг нашлись неотложные дела в городе, и господа не предполагали, разумеется, сегодня никуда выезжать, да к вечеру на всем Васильевском острове после взрыва народного гнева и вычистки набережной от мокрых трупов благолепное спокойствие разлилось по округе. Обычно всегда после взрывов рано или поздно устанавливается тишина. Это неизбежно, дорогие мои. Кто ж, значит, предполагал, что Храпунову на ночь глядя войдет в голову желание вновь свершать революционные деяния? Визы уже стащили вниз и связанного усадили в гостиной в те самые кресла, в которых так недавно помещался Серафим. Визы мычал с тряпкой во рту и дергал головой, из носа его на тряпку, а с нее на белую визитку густо лилась темная кровь, точно такого цвета, что единственный оставшийся сейчас на хозяине сапог и что платок в кармашке. «Не кшни, сука, мать твою, не кшни нахрен!» Тот было затих, но на женский вопль вновь вскинулся, попытался было вскочить на связанных ногах. Сапог подвернулся. Один из 8 коротко ударил Визы в скулу. Тот рухнул вновь в кресло, вновь было поднялся и от нового удара в лицо вновь рухнул. Сверху по лестнице уже волокли, зажимая им рты обеих его дочерей, и горничную. Горничная укусила грязную вонючую руку, держащую ее, с криком «Мать твою руку!» отдернул и тут же ударил девушку кулаком в рот. Та с бильярдным стуком хлопнула виском об ступеньку и, обмякнув, поехала вниз, задирая на себе платье с фартуком и заливая подбородок и шею, хлынувшей изо рта кровью. Ударивший же, не дав ей окончательно съехать на пол, прыгнул на нее сверху одним движением, перевернул на живот, задрал платье и нижние юбки, а потом и нательную рубаху на голову. Обнажились белые трепещущие ягодицы. Ударивший спустил на себе штаны, секунду прилаживался и махом воткнул между этих ягодиц черную кривоватую елду. Запахло кровью. Горничная не закричала, да и не почувствовала ничего, она уже умерла, ударилась-то удачно виском, так что кровь, полившаяся по 4 сближенным ногам из них на лестницу, была мертвой кровью. И вдруг все затихли. Визы, обе его дочери и ночные гости, все молча, не двигаясь, смотрели, как храпуновский клеврет насилует мертвую Ванус. Ничего не слышалось, кроме сопения мужика и ритмичного приглушенного стука, с которым коленки горничной бились о тонкую дорожку на лестнице. В этой-то тишине в выломанную дверь сейчас и вошел, не торопясь, Храпунов. Секунду он смотрел, как и все, в прыщавую прыгающую задницу своего товарища. Потом повернулся, подошел к столику, на котором еще лежал коричневый деревянный ящичек с сигарами, открыл его и начал, захватывая горстью и роняя их на пол, перекладывать сигары себе в карман. Кряхтя присел, подобрал уроненные и положил в карман тоже. Мужик, зарычав, вогнал последний раз и отвалился. Мертвая еще чуть съехала вниз, застыла оголенная на последней ступеньке. По ногам ее продолжала тихонько сочиться смешанная с калом и спермою кровь. Храпунов откусил сигарный кончик, выплюнул его, закурил, присел на канапе возле камина, ногу на ногу. — Eh bien, ком, Альфред Карлович, ком са? — Ну, как вам, Альфред Карлович? — Хорошо? — спросил, выпуская дым колечком. — А mon avis, a mal tourné? — Мне кажется, хорошо пошло. Визе быстро и шумно дышал через нос, грудь его вздымалась и опадала. Храпунов оглянулся. — Давай, мать твою, обеих сюда нахрен. Воющих тихонько девочек поставили раком посреди гостиной. Цыц, сучки траханые, цыц! Те просто не могли замолчать, даже если бы и захотели. Тут же по знаку вождя обеим затолкали тряпки во рты. — Ну, Альфред Карлович, добром говорите, где сейф? А то ведь вы понимаете, что сейчас может произойти, не правда ли? Где сейф? Скажите, я вытащу кляп. Визе быстро закивал. Только не вздумай, мать твою, кричать, пидор немецкий, поперек тебя и вдоль. Тут же обеих нахрен в три дырки вытрахай, мать твою. Не будешь кричать, сучара? Визе отрицательно покачал головой. Теперь медленно, гораздо медленнее, чем кивал. «Смотри, мать твою, только пикни нахрен!» Храпунов рывком выдернул тряпку. Немец попытался приподняться, окровавленные губы его задвигались, собирая слюну для плевка. Вновь рухнул в кресло, голова упала на грудь. Храпунов приложил руку к шее Визы, секунду выждал, потом приподнял бывшему хозяину верхнее веко. Глазной в кровяных сеточках белок неподвижно выкатился на бывшего мешальщика. Хозяину, как и горничной, повезло тоже. Храпунов всплеснул руками. «Пидор, сбег, мать его, сбег, нахрен, а?» «Повезло немцу, повезло. Больше он ничего не увидел. Сердце, слава богу, не выдержало и остановилось». Храпунов подскочил к девочкам, схватил одну железными пальцами за обе щеки, сдавил, ломая детские зубы. «Где сейф? Сука, где сейф? Ну, быстро, сука!» Та, дергаясь, заскулила. Храпунов выдернул кляпы изо ртов у обеих. «Ну, мы не знаем!» — совершенно чисто по-русски тихо сказала вторая девочка. «Папа нам не показывал!» «Траханный в рот!» Серафим опустошенно сел на пол. Мгновение сидел так, товарищи не успели ничего у него спросить, как он вскочил, кивнул на девочек. Когда с треском разорвали платьишки, на них обнажилось кружевное белье. Ночные гости на секунду замерли в гневном пролетарском своем порыве. Кружевного белья никто из них в жизни, почитай, еще не видел. При виде на девочках белья бешенство в горящих сердцах стало уже совершенно нестерпимым. Пока посреди гостиной двигался на ковре сопящий и стонущий клубок из 10 тел, Храпунов судорожно обшаривал стены в гостиной, книжные шкафы в кабинете, отодвигал в спальнях кровати, в сортире заглядывал под биде, вновь и вновь ощупывал, обстукивал, возвращаясь туда, где только что все осмотрел, и вновь ощупывал и обстукивал. Ничего. Наконец он один за другим обрушил в кабинете книжные шкафы. За шкафами открылась белая штукатуренная стена. Ничего! Только что в детской сгреб он стрельяжа несколько золотых колечек да цепок. Мелочь. Сейфа не могло не быть, и, вероятнее всего, сейф находился именно в кабинете. Но где? Храпунов, путаясь ногами в разлетевшихся по полу книгах, вновь выскочил в гостиную. Обе девочки были еще живы, но их изломанные и окровавленные тела уже двигались между голыми задницами подонков, как ватные. Глаза у обеих не открывались, и вряд ли от них получился бы сейчас хоть какой-нибудь все-таки толк для революции. «Мать твою!» — сотый, наверное, раз произнес Храпунов. «Харе, сворачивай нахрен, харе!» «По паре раз вдули, мать вашу, и харе! Сворачивай!» — сказал, «нахрен!» Оставаться тут всю ночь, разумеется, казалось невозможным. Опытом практической революционной работы не обладал еще Кузьмич, а то бы он, не спеша и не обинуясь, методически проверил бы каждый вершок особняка, а через девок пропустил бы сейчас не восьмерых, а весь Васильевский остров, пока те не вникнули б в бедственное положение пролетариата и не подсказали бы товарищам, где золото, деньги и брюлики, столь необходимые для общего трудового дела. Газету надо издавать, покупать оружие, подогревать нескольких людей в департаменте полиции. Да мало ли нужд у обездоленного трудящегося класса, неужто только выпить? То злонамеренные слухи о пролетариате распространяет жидовская сволота. Мужики один за другим вставали с пола и подтягивали штаны, застегивали пояса. Храпунов подошел к Визе, вытащил у него из кармана бумажник, выпотрошил, бросил, стянул. Не шло. Дернул у мертвого, с треском сломался палец, с усилием стянул с немца массивное золотое с черным бриллиантом кольцо. Потом залез толстыми своими пальцами мертвому в рот и с хрустом выломал золотую челюсть. Тело свалилось с кресел на пол. Подошел, нагнулся над девочками, у тех даже сережек не оказалось в ушах. Пальцы оказались голыми, без колец. Храпунов, все еще нагибаясь и упираясь руками в колени, тяжело взглянул на товарищей. — Че ты, мать твою, Кузьмич, нахрен? Че ты нахрен? Бог с тобой, твою мать! — враз обиженно заговорили. — Бог, мать твою, с тобой нахрен! Вон у той сучки, мать ее, есть! Храпунов поднял за волосы голову горничной. Вырвал у нее из ушей грошовые дутого золота сережки, бросил в тот же карман, в котором, оттопыривая его, лежали сигары, кольцо и золотые зубы, подошел к стене. Картин в доме висело немеренно. Все какие-то портреты немцев в серых костюмах и необыкновенно толстых или же необыкновенно тощих немок в красных платьях. И в гостиной, и в кабинете тоже. А в кабинете над столом висел огромный в полный рост портрет самого Визы с женой-покойницей. Та умерла несколько лет назад, и девочками, совсем маленькими. Одну жена держала на руках, а вторая на картине цеплялась за платье матери. Виза, еще не совсем лысый, прищурясь, смотрел с картины прямо на дверь, на входящих в кабинет. Этого всего говна трудовому народу даром не надо было. Храпунов одну за другой снял со стены итальянские пейзажи и изображения путешествующей Богоматери с хэканьем, что дрова колол, расколол, оппал обе рамы, сложил холсты с подрамниками лицом к лицу друг с другом. Куда, мать их, сука, тех траханная сила? В него нахрен! Серафим подошел к Визе, носком ботинка повернул искаженное мукой лицо его на полу. Я нахрен как-то раз, мать его, прибавки у него пришел нахрен просить. С ностальгической теплотой по-доброму произнес Храпунов. Мать болела нахрен, сестра, мать ее болела, урод ее трахать. Так он, сучара, и прибавил, мать его, аж целый полтинник. Еще денег дал трахать его, молотить. 10 рублей нахрен дал, мать его, не гулькин хрен. Серафим с хрипом собрал харкотину и плюнул на проклятого немца. Да, мать его, не гулькин хрен. Можно и в него нахрен. Но мы ж, мать их, все равно красного нахрен петуха ща пустим траханный рот. Сгорят нахрен и драные письки делов. Дом занялся сразу весь, словно бы керосину плеснули по углам и основаниям стен, хотя подожгли только шторы на окнах, книги и постельное белье в спальне. Храпунов сразу исчез в темноте, а восьмеро остальных Еще несколько минут постояли за сполохами света, дожидаясь, когда из окон вслед за густым дымом выбьется открытое пламя, и присматривая, не полезут ли все-таки мертвые гады из окон. Раньше, чем от Василия Островской каланчи не послышится звон пожарного колокола. От проклятых кровопийц всего можно ожидать. Нет, никто не полез. Потому уже совсем поздней ночью, часов в 12, а то и в час, Серафим примерным счетом, хотя и воскресенье стояло, подведя итог трудовому тяжелому дню, спокойно вечерял со Стешей. Вот что мог бы увидать, заглянувший в сердечко в ставни. Кушал Кузьмич холодную жареную курицу, телячий студень, холодную же ветчину, голландский сыр, пирог с капустою. Вечерить Серафим любил в холодную и, что скрывалось от товарищей, даже чай горячий совсем не уважал, но скрывал это, потому что самый, кроме водки, конечно, самый пролетарский напиток — чай. И, не любя чаевничать, Серафим Кузьмич авторитет свой мог бы частично подорвать у масс. Серафим Кузьмич любил клюквенный морс, ну, чисто дитё какое, любил морс и старинный шустовский коньяк, хотя за границу, что тоже скрывалось, пристрастился к ихнему арманьяку, но дома потреблял исключительно старый десятилетний шустовский. А водку теперь пил только на людях с товарищами, как свой в доску фабричный человек. Положив ветчины на тарелку, Храпунов налил себе коньяку, высморкался в клетчатый красный платок, потому что в доме находясь он не мог, разумеется, как все нормальные люди, бить соплею оземь. Стеша молча выдувала очередное блюдце, Храпунов поднял рюмку, произнес скороговоркой «Господи, благослови». Храпунов выпил, в охотку отрыгнул, потянулся вилкою. Тепло светило под широким абажуром керосиновая лампа над столом, трещал сверчок в тишине. Хорошая полная ночь обещала новый такой же светлый день, день радости и освобождения. И тут враз завыли, залаяли, зарычали обе собаки. Храпунов вытащил золотой свой бригет, отщелкнул крышку и посмотрел на циферблат. «А вот мы вам расскажем, дорогие мои, откуда у народного вождя именно такие буржуйские часики. Расскажем. Да вы, наверное, и сами уже догадались».